Глава 6. Мне не верится в этот бред. Что-то не сходится. Как это сказала Янису, что это их дочь? Они же не спали вместе однозначно. Или могли? Моя родная сестра с моим мужем? Нет, это не может быть правдой. Не накручивай себя, Лин. Слышу тихий голос Айдан. Он тебе не изменял. Ни разу. Уж со мной тем более. Говорю ведь, что я его обманула. Раздрай в голове. Внутри все ломается в очередной раз. Прижав ладонь к щеке, я пытаюсь осознать слова сестры. Получается с трудом. Я настолько устала от всех этих идиотских разговоров, что в голове ничего не укладывается. Янис сказал тебе, где я? Нет, конечно. Он категорически против того, чтобы я с тобой разговаривала. Вы где сейчас? В столице. Почему не в Китае? Яна тоже с тобой? Яна тоже со мной. В Китае все пошло через одно место. Если бы не Ян... Я слышу дрожащий выдох. И почему-то из уст сестры короткая Ян задевает и раздражает одновременно. Из трубки снова доносится детский плач, а потом и голос Аниты. Айдан, я не могу ее успокоить, она все больше и больше плачет. Лин, я прилечу, тогда и поговорим. Говорит сестра. До встречи, дорогая. И знай, я тебе не враг. Угу. Бормочу. Слышу шорох. Молодец, Анита. Ты прямо умница. Столько всего произошло. Она пропускает мимо ушей мою реплику. Нам нужно сесть и основательно поговорить. Разложить все по полочкам. Я постепенно узнаю о случившемся и, если честно, просто в шоке. Если бы раньше все было так же очевидно, ты не улетела бы, Лин. Я скучаю по тебе. Как же вы привыкли говорить загадками. Горько усмехаюсь я. Раньше я хотела знать все, Анита. Сейчас мне ничего не интересно. Потому что я еле выжила. Потому что очень хорошо, что я переехала. И обсуждать прошлое мне совершенно не хочется. Лин, а меня видеть ты тоже не хочешь? Выдыхаю. Чувствую в голосе подруги обиженные нотки. Да, мы были самыми близкими. Она была рядом всегда. Поддерживала, помогала, как могла. И да, очевидно, она тоже ничего не знала. До того момента, как я улетела. А потом я крайне редко выходила с ней на связь и абсолютно не упоминала прошлое. И ей не позволяла. Но сейчас мне действительно неинтересно. Пусть все, что было в прошлом, там и остается. Не знаю. Единственное, чего мне сейчас хочется, это родить здорового малыша. Это будет новая жизнь для меня, где никому нет места, кроме сына. Я хочу с тобой увидеться. Прилечу на днях. Надеюсь, до того ты не родишь. Нервно смеется она. Я же крестной буду, ты забыла? Не забыла. Все я помню. Все, что мы планировали. Но хочу ли я всего этого сейчас? Не знаю. Анит, мне пора. Говорю, услышав голос Артура. Скрываться теперь смысла нет. Напишу сообщение, чтобы ты сохранила мой номер телефона. Но не всегда буду в сети. Хорошо, родная. Обнимаю. Отключив звонок, набираю СМС. Я звонила Аните по секретному номеру. Но сейчас действительно уже нет смысла прятаться. Янис нашел меня. Снова ворвался в мою жизнь. А ведь казалось, что еще чуть-чуть, и все снова вернется в норму. Захожу в кухню, чтобы налить себе чай, и слышу недовольный голос Артура. Пап, я не могу так. Ну не могу, нет. Я не понимаю, о чем речь. Просто бездумно смотрю на мужчину, которого впервые вижу без майки или рубашки. На нем только спортивные штаны. Крепкое тело, широкая спина, красивое телосложение. Не понимаю, это он нарочно или просто случайность? Артур оборачивается и, наконец, замечает меня. Резко ставит кружку на столешницу и, процедив что-то сквозь зубы, выходит из кухни. «Все, пап, у меня дела». Доносится до моего слуха. Через пару минут Артур возвращается уже полностью одетый. Темные джинсы и синего цвета рубашка, обтягивающая мощное тело. С просьбой смотрит мне в глаза. «Извини». «Ничего». Пожимаю плечами. Вижу, хочет что-то сказать, но никак не может решиться. «У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня?» «Не знаю, а что?» Он задумчиво трет подбородок. «Блин, ну говори уже то, что на языке вертится». «Айлин, тут такое дело. Я же вчера говорил тебе про проект. Так вот, на сегодня назначена встреча с тем человеком. Там будет и мой отец. Хочет, чтобы я пришел. Не понимаю, в чем проблема. Иди. Или ты еще не решил? Можешь составить мне компанию? Пожалуйста. Мне некого взять с собой, а пара необходима. Все девушки, которых я знаю, ну, больше похожи на эскортниц. Да и на уме у них одни деньги. Они подведут меня. Да и отец будет в ужасе. А я беременна, Артур. Реально собираешься всем заявить, что я твоя девушка, и у нас скоро родится ребенок? Он сглатывает. Его глаза начинают бегать по сторонам. Но я вижу, что Артур и сам понимает, что это не лучшее решение. Правда, выбора у него особо нет. Идти с эскортницами, как он выразился, не вариант. Это осознаю даже я. Никогда не чувствовал себя так беспомощно. Усмехается он невесело. И хочется, и колется, как говорится. Мне необходим этот проект. Но в то же время я не хочу врать, даже ради денег. Такая ложь, да еще и на глазах у большого количества партнеров, может обернуться плохо. И в то же время я никогда не шел против отца, понимаешь? А тут придется, хоть и он поставил мне ультиматум. Не придется, решаюсь я. Когда надо ехать? Не знаю, для чего это делаю, но однажды Артур мне помог. И до сих пор рядом, поддерживает. Если бы не он, я бы, наверное, сошла с ума. Лин. Вот теперь я в его глазах вижу смятение. Нет, не нужно, забей. Все хорошо. Во сколько? Вижу, что он сомневается. Я тоже не уверена, что поступаю правильно, но... Надо попробовать. И дать себе шанс. Может, получится сконцентрироваться на чем-то помимо Яниса. Может, попробовать устроить свою жизнь? Мир не крутится вокруг Басманова. Да, я не представляю себя с другим мужчиной, но вдруг стоит только попробовать. К 8. Хорошо, я буду готова. А сейчас мне надо выйти, подышать свежим воздухом и подумать. Артур кивает. Выхожу из кухни и иду в спальню. Переодевшись, забираю сумку. Накидываю пальто в прихожей и обуваюсь. Живот у меня действительно большой. Не зря Янис удивился, когда я сказала, что я на 4-м месяце беременности. Передвигаюсь с трудом. «Может, подвезти куда надо?» — предлагает Артур, когда я, открыв дверь, выхожу из квартиры. «Нет, спасибо. Хочу остаться тет-а-тет со своими мыслями». «Если что, звони. Я сегодня из дома работать буду». «Хорошо. Я никуда не спешу. Иду к детской площадке. Люблю наблюдать за детьми, а еще больше общаться с ними». Со многими успела познакомиться. Даже сдружилась. Сажусь на лавочку. Откидываюсь на спинку. Ладони непроизвольно тянутся к животу. Там мой малыш. Мой сыночек. Он скоро родится, и тогда я буду счастлива. Перестану думать о прошлом. Он будет умным мальчиком. Будет любить меня и защищать. Мысли о будущем наполняют меня теплом. Мне будет достаточно его любви. Никаких других привязанностей. Только он. Никакого другого мужчины в моем сердце. Улыбаюсь, представляя его маленькие ручки, ножки, его голос. Поднимаю голову и, прикрыв глаза, чувствую, как на лицо падают снежинки. Напрягаюсь, ощущая, как кто-то опускается рядом. Повернув голову, вижу Яниса. Сердце замирает. Я не ожидала увидеть его здесь. Словно холодный ветер пробегает по коже. Смотрю на него, и в голове роятся мысли. Что он здесь делает? Почему сейчас? Зачем опять пришел? Встреча с прошлым всегда оставляет осадок. Не хочется его видеть. Отстраняюсь от него и снова поднимаю голову к небу, позволяя снежинкам продолжать падать. Здравствуй, Алин. Что ты здесь делаешь? Хочу поговорить. Тихо говорит он. Нам необходим этот разговор. Ты давно потерял право на какие-либо разговоры, Янис. И на разговоры, и на меня. Ты все потерял. Страшно потерять, да. Но страшнее потерять навсегда. Пришлось сделать выбор, и я его сделал. Было больно, но другого варианта мне не оставили. После разговора, возможно, ты поймешь меня. Поговорить надо. Иначе он не оставит меня в покое. Да и верно, он говорит. Этот разговор рано или поздно состоится. Так пусть все произойдет сейчас. Ничего не изменится. Уверена. Но я выслушаю его. Не думаю. Повернув голову, я заглядываю в глаза бывшего мужа. Не думаю, что пойму тебя. Если расскажешь, как эта моя сестра родила от тебя, возможно, решусь тебя выслушать. Ни капли удивления в его глазах. Он и не отрицает сказанного. То есть это действительно их Сайдан дочь. Расскажу все, что произошло. Без капли лжи. Ты только выслушай.